Рика Ром. Предатель. В любовь не играют. Пролог. Я появляюсь в отеле и с трепетом жду встречи с мужем. Мы не виделись утром. Он убегает на деловую встречу, а я спешу в салон красоты. Но сейчас вся в предвкушении поделиться с ним радостной новостью о папе. Волнуюсь, словно ребенок. Проношусь мимо администратора Инны, которая погружена в дела, заношу ногу на первую ступеньку широкой лестницы и улавливаю смех из комнатки видеонаблюдения. Природное чутье подсказывает заглянуть в нее. Наверное, зря. Но я возвращаюсь назад, смотрю мельком на Инну, говорящую по телефону, и ныряю за угол. Перед дверью с табличкой «Служебное помещение» немного медлю. «Вот это он ее жарит! Глотка у нее луженая!» Мужские смешки кипят возбуждением, а у меня сердце пропускает удар за ударом. Стучусь, костяшки саднит. «Одну минуту!» — клокочет низкий бас. «Я отниму у вас всего несколько секунд!» «Черт!» — падает то ли коробка, то ли пластиковый контейнер. «Это Варвара Ильинична, жена босса!» «Я вас слышу!» — напоминаю о себе сдавленным бормотанием. Наконец передо мной появляется один из уборщиков, коренастый парень в банальном сером комбинезоне по имени Виктор. Что он здесь забыл? «Простите!» Он одергивает рука в футболке. «Вы что-то хотели?» Прикрывает собой обзор, но до меня все равно доносятся развратные звуки. Я бы сказала, приглушенные стоны. «Здрасте, Варвара Ильинична!» Второй парнишка, Николай, не менее крупной комплекции, только лысый и лопоухий. Каморка наполняется пошлыми вздохами, меня от них слегка воротит, в груди словно иголки. «Что вы здесь делаете?» Оба стыдливо усмехаются, а во мне раненый зверек мечется. «Вам лучше этого не видеть», — говорит тот, который пониже. «Витек», — друг толкает его локтем. «Я маленькая, хрупкая, и мне удается проскользнуть между ними, пока они сходятся в споре. И в буквальном смысле превращаюсь в статую от картинки на экране. Брюнетка стоит на коленях перед Даней, брюки которого спущены до щиколоток. Незнакомка совершает поступательные движения головой, вознося Даню на вершину блаженства. Он руками опирается о стол, откидывается назад и получает нескончаемое удовольствие от ее влажных, горячих ласк. Из моего тела вырывается и на лету сгорает душа. Сердце разбивается на мелкие осколки. Они ранят изнутри, и я захлебываюсь слезами. «Варвара Ильинична, вам не стоит этого видеть!» Оправдываются по очереди сотрудники «Метрополя», стараясь прикрыть неприличное кино с участием моего любимого и темноволосой феи в откровенном платье. «Это невозможно!» Слова даются тяжко, моргая, будто в замедленной съемке. «Но...» — синхронно мнутся Виктор и Николай. «Мы пойдем». Я расталкиваю их, бегу прочь, теперь точно зная цель. Они выбегают за мной, но остановить не успевают. Первый пролет, второй, и я на третьем этаже. Судя по видео, парочка в королевском сьюте с видом на Старую площадь. Ковровая дорожка подавляет стук моих каблуков. Возле нужного номера вся моя решимость разом улетучивается. Я не могу. Кого я обманываю? «Надеюсь, сегодня тебе понравилось? В следующий раз могу взять глубже». У самой двери раздается игривый женский голос. «Ведь твоя кошечка очень умелая». «Да», — отвечает Даня и застегивает ширинку на брюках. По характерному лязгу несложно понять. «Мурррр!» — сладко стонет кошечка. «Я просто знаю, как ты любишь. Не то что Варька, у нее же никакого опыта. Чем она может удивить? Миссионерской позой? Монашка чертова!» «У тебя очень большой стаж!» Урчит Даня, придавливает свою пастью к внутренней стороне двери. Косяки трещат по швам, петли скрипят. Я задыхаюсь от слез. «Возьми меня, Даня!» Хватаю ртом воздух, наконец узнав похотливый голос Снежки, любовницы моего мужа и невесты его брата. «Согрей меня этой ночью, как никогда!» «У меня дела», — коротко говорит Даня. Вечером приеду. Мой братец еще в Москве зависает. Ага, томно усмехается Снежана. Как обычно. Но хорошо, что мы есть друг у друга, да? Останься сейчас со мной, зай. Потом займешься делами. Никуда денежки Варькиного отца не убегут. Мурлычет Снежана, издавая горячие вздохи и звучно целуя Даню. Мой тесть в тяжелом состоянии. Пережил третий инсульт. Мне нет дела до его денег. Мы с Варькой равноценны в бизнесе. Только если он скончается... Ровно, без эмоций, парирует Даня. Меня пробивает дрожь. Почему он вообще с ней разговаривает о нас и о папе? Ничего с ним не случится. А Варька... Удачненько ты все-таки женился на этой дуре. Невеста при деньгах, ее родители от тебя без ума. Я не замечаю текущих слез. Прикладываю ладони к двери, раскаленная, от их гадских тел и мерзких мыслей. Мой папа жив, и он будет жить еще очень и очень долго. Именно об этом хотела сообщить Дане, приехав сюда. А теперь на губах голимая соль. Жду ответа Дани, сердце бьется в агонии. Не лезь в мои отношения с Варей, я сам в них разберусь, поняла? Ой, да ладно! Не говори, что любишь эту наивную дуру. Со мной же кувыркаешься не от хорошей жизни в браке. Люблю. Закрой свой рот, Снежка. Все, хватит. Бесшумно скоблю дерево ногтями, а потом срываюсь и бегу по ставшему бесконечно длинным коридору. Дважды чуть не пересчитываю ступени копчиком и от злости, обиды, предательства родного мужчины давлю на кнопку пожарного извещателя на стене между вторым и первым этажом. Оглушительный сигнал тревоги звенит в ушах. Система оповещения срабатывает четко. Сотрудников и посетителей просят покинуть здание. Я пересекаю холл, выскакиваю на улицу. В паре кварталах от отеля ревут пожарные сирены. Без оглядки перебегаю дорогу и прячусь в первом попавшемся кафе.